344. Терпение есть сознательное, планомерное понимание происходящего. Терпение нужно воспитывать, как пособника продвижения. Нелепо представить терпение как внутреннюю атрофию, наоборот, процесс терпения есть напряженность. Так энергия принимает участие в событиях, способствуя им и не предпосылая заблуждений. Так следует приучать учащихся к терпению в его истинном значении.